Надо сказать, что Цзиню в это время исполнилось 89 лет. Это был крепкий и здоровый старик. Ходил он быстро и стремительно, будто летал по воздуху. У Цзиня, основателя большого дела, сейчас была куча внуков, а поэтому его величали дедушкой Цзинем. Только Ли Цзин, знавший торговца еще юношей, по-прежнему звал его Цзинь-Даланом, то есть Цзинем-старшим. В тот день Цзиня действительно не было дома. Он поднялся в пятую стражу и отправился за город. Наступил полдень. Ли Цин совершил омовение и, переодевшись во все новое, направился во внутренние комнаты. Ученики хотели было последовать за ним, но старик их остановил. «Подождите у ворот. Мне нужно спокойно посидеть одному и очистить свое сердце, дабы освободить его от забот и волнений. Когда придет старший Цзинь, мой давний приятель, пошлите его ко мне проститься». Ученики столпились возле ворот. Кто-то сходил к Цзиню, но оказалось, что тот еще не вернулся. Через некоторое время ученики вошли в дом посмотреть, что с учителем, а он уже испустил дух. Кто-то из старых учеников, живших у Ли Цзиня, давно заплакал. Другие из тех, кто пришел недавно, шныряли по углам в поисках ценностей. После некоторого замешательства, вызванного неожиданной смертью старика, ученики, выполняя волю умершего, решили положить тело в гроб. Стали класть, ничего не получается. Руки и ноги странно скрючились возле груди, и тело напоминало свернувшегося дракона. Ученики попытались было распрямить конечности, но куда там? Они будто окаменели или затвердели, как железо. Положив старика в гроб, как и есть, заколотили крышку и оставили гроб в доме. За долгую и славную жизнь, которую прожил Ли Цин, его узнало много людей, и проститься с ним пришло полгорода. Ученики едва успевали встречать и провожать бывших больных старого Ли Цина. У них чуть язык не отсох от приветствия, а спины не разгибались от бесчисленных поклонов. Верно говорится в стихах. Больше 100 лет следы его ног оставались в мирской пыли. Но однажды, простившись на облаке белом, он скрылся в небесной дали. Балдахин из перьев и радужных и радужный стяг больше не встретится вам. Лишь ступка и снадобья в мире остались, завещанные ученикам. А теперь мы расскажем о сановнике Пэйпине, который, добравшись до города Циньчжоу, был встречен старейшинами города во главе с начальником округа. В зале, куда проводили встречного гостя, горели свечи и дымились благовония. Пэйпинь зачитал государев указ, повелевающий пригласить ко двору бессмертного Ли Цина. Начальник округа первый раз слышал эту фамилию и спросил у местных старейшин. Кто-то из них доложил: «Есть в Циньчжоу некий Ли Цин, но он детский лекарь. А в этом году ему исполнилось 140 лет. Говорят, что вчера в полдень он вдруг скончался, без всякой болезни. Только этот Ли Цин и жил здесь, а вот о бессмертных мы ничего не слышали». Новость очень огорчила сановника. «Сколько мне пришлось претерпеть в пути, чтобы добраться сюда с государевым приказом», — подумал он, вздохнув. «Я должен был найти этого лекаря и пригласить его ко двору. Увы, я не выполнил государево распоряжение. Какое невезение! Приехал не раньше, не позже, а именно тогда, когда этот старик протянул ноги. Даже лица его не видел. Ха, какая жалость! Помнится, еще в стародавние времена ханьский Уди, узнав, что где-то живет человек, добывавший снадобье бессмертия, послал к нему большого вельможу с приказом узнать рецепт эликсира. Но сановник не успел добраться. Тот человек уже умер. Уди страшно разгневался на вельможу за то, что тот вернулся с пустыми руками, и приказал его казнить. Хорошо еще, что за него вступился Дунфан Шо. Он сказал, что если покойник обладал эликсиром бессмертия, значит, он должен был сам его испробовать и остаться живым. А коли он умер, значит, его снадобье не приносит бессмертия, поэтому нет в нем никакого проку. Уди понял, что совершил оплошность. Но, по счастью, наш сын неба не в пример ханьскому владыке отличается светлым умом. И хотя при дворе сейчас нет того Дунфан Шо, который за меня бы заступился, дело, быть может, не дойдет до того, что произошло с тем вельможей. Но вот что непонятно. Оба даосских наставника сказали, что этот Лицин бессмертный. Если это так, он не должен был стареть, тем более не мог умереть. Однако он все-таки умер. А значит, он никакой не бессмертный. Впрочем, сказать по правде, дожить до 140 лет и скончаться тихо-тихо, без всякого видимого недуга, такое тоже встречается редко.